Александр Михайловский, Александр Харников, корректоры истории, гроза против Барбароссы. Пролог. июня 1941 года, 03:25, Белорусско-СССР, государственная граница СССР и Третьего рейха. В час, когда зарозовевший восток уже светил заревом полнеба, на еще темной западной стороне послышалось заунывное завывание сотен авиационных моторов. В этот предрассветный час, лежащий между самой короткой ночью и самым длинным днем, Люфтваффе начала свой великий поход на восток за жизненным пространством и поместьями с сотнями покорных славянских рабов. Два часа назад пилотам, штурманам и стрелкам, героям воздушных налетов на Варшаву, Роттердам и Лондон, был зачитан приказ фюрера о нападении на СССР. Время, ранее называемое мирным, стремительно уходило в далекое прошлое, а взамен мира с тяжелым лязгом, гулом и воем на страну Советов накатывалась война. Первыми советско-германскую границу на большой высоте пересекло несколько десятков бомбардировщиков Ю-88. Приглушив моторы, они со снижением направились в глубину советской территории, к стратегическим аэродромам, армейским складам и окружным командным пунктам РККА. А вслед за ними, завывая на все голоса юмовскими и БМВшными моторами, тупо перлось дюралевое стадо из сотен юнкерсов, хейнкелей, Дорнье. Мессершмитты из истребительных эскадр должны были взлететь несколько позже, чтобы поддержать свои бомбардировщики во время второго и последующего налетов. Так решили в штабах Люфтваффе. Еще не упала ни одна бомба, не был сделан ни один выстрел, а война уже пришла в миллионы советских домов. Внешне все походило на те бесчисленные варианты истории, в которой гитлеровская Германия летом 41-го года в разные сроки, под разными предлогами и с разной степенью вероломства внезапно нападала на СССР. Исход же всегда был один – победа вермахта в приграничном сражении, присоединение СССР к антигитлеровскому альянсу и затяжная война разной степени продолжительности, кончавшаяся обязательным разгромом вермахта. Союзники могли провести свою историческую встречу на Висле, Одере, Эльбе, Рейне или даже Сене. Но исход всегда был примерно один. Вслед за Рузвельтом в Америке к власти приходил Трумэн, вслед за Второй мировой следовала холодная война, и все начиналось сначала. В этот же раз все было совсем не так. Страна, лежащая на востоке, только притворялась спящей. Вчера вечером по войскам, словно электрический импульс, прошел сигнал «Гроза», и советские солдаты, измученные бесконечными учениями, стрельбами и марш-бросками, чего не было в других вариантах истории, наконец отошли в пункты постоянной дислокации. Там они сходили в баню, получили чисто нательное белье и новую форму образца 41-го года, после чего посетили клуб, где посмотрели кино. Во всех ротах, эскадронах, батареях и эскадрильях показывали один и тот же фильм «Обыкновенный фашизм». В 22:00 на всем протяжении приграничных округов от Мурманска до Одессы прозвучала команда «Боевая тревога». В течение ночи и до самого рассвета части РККА занимали назначенные им для прикрытия участки советско-германской, советско-финской, советско-венгерской, советско-румынской границ, пополняя и усиливая заранее выдвинутые вперед специально созданные артпульбаты. К Бресту, Августову, Граево, Гродно и Алитусу по лесным дорогам в течение ночи выдвинулись взявшиеся как бы из ниоткуда механизированные мотострелковые бригады особого назначения, непривычно экипированные и до звов вооруженные несвойственным для РККА оружием. В штабе западного ОВО бился в беззвучной истерике с кляпом во рту, примотанный скотчем к стулу генерал армии Павлов. Люди, внезапно вломившиеся в его кабинет, не разделяли его идей и страхов, со всей серьезностью готовились к тому, чтобы отразить и уничтожить самую могущественнейшую армию в мире. В ночь с 21 на 22 июня в Минск прибыл представитель недавно организованной ставки Верховного Главнокомандования, генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия, призванный координировать действия РККА на западном стратегическом направлении. Действия РККА на юго-западном направлении из Киева должен был координировать еще один представитель ставки, народный комиссар государственного контроля Лев Захарович Мехлис. Сам Сталин в эту ночь не поехал на ближнюю дачу, а остался в своем кремлевском кабинете. Американские телефоны ВЧ на его рабочем столе молчали, готовые обеспечить прямую связь с Мурманском, Ленинградом, Таллином, Минском, Киевом, Севастополем. Такая же напряженная тишина царила и в кремлевском кабинете вождя. В тот самый момент, когда утомленные ночным маршем и едва успевшие прикорнуть в окопах красноармейцы были разбужены гулом пролетающих в вышине самолетов, на столе у Верховного зазвонил телефон, на корпусе которого прозрачной лентой была приклеена бумажка с надписью «Минск». «Все-таки напал, мерзавец», — сказал Сталин, выслушав рапорт лучшего менеджера всех времен и народов. «Лаврентий, передай там товарищам, чтоб начинали. Пора». Не успел положить трубку Берия, как последовал звонок из Киева. Рапорт Мехлиса в точности повторял донесение из Минска. Немецкая авиация пересекла границу. Вражеская артиллерия ведет огонь по погранзаставам, казармам, складам и аэродромам. Потерь нет, поскольку личный состав, техника, вооружение заблаговременно перемещены в запасные районы, а боеприпасы, ГСМ и прочее имущество розданы в войска. Мехлис еще докладывал Сталину, а с КП в Минске вышла на связь радиостанция, работающая на еще не освоенных немцами диапазонах. «Всем, кто меня слышит, я Эльбрус, гроза, гроза, гроза». По этой команде на взлет пошли истребители западного и юго-западного стратегических направлений, а также истребители 1-й воздушной армии ОСНАЗ, дислоцированные на недавно оборудованных полевых аэродромах в районе Минск-Барановичи. В этой воздушной армии внезапно, как будто ниоткуда появившийся в ЗАП ОВО, будет отдельный разговор. По этой команде советская артиллерия открыла шквальный ответный огонь по немецким огневым позициям, форсирующим границу войскам и забитым солдатами и техникой исходным рубежам. На неожидающих того Теодоров, Гансов, Густавов и Михелей обрушился огневой шквал, невиданный ими до того силы. Орудий калибра 76 мм и выше в западном и киевском ОВО было много. В нашем прошлом для захваченных в трофеи гаубиц М-30 и МЛ-20, принятых на вооружение вермахта под обозначениями 12,2 сантиметра SFH-396R и 15,2 сантиметра KH-433-1R, немцы даже развернули собственное производство боеприпасов. Трофейная 76-миллиметровая дивизионная пушка F-22 для вермахта массово переделывалась в противотанковую пушку ПАК-36Р, имевшую у наших танкистов прозвище «Гадюка». В тот раз противник был в одном месте, орудие в другом, тягловая сила лошади и трактора в третьем, а боеприпасы в четвертом. Теперь же все сошлось в одном месте, и вермахт, уже изготовившийся к рывку на восток, в полной мере испытал на своей шкуре огненный кулак советских батарей. В то время как передовые роты немецкой пехоты под шквальным пулеметно-артиллерийским огнем пытались форсировать приграничные реки, на позиции их артиллерии, исходные рубежи атаки и запасные позиции обрушился огненный град. Все те снаряды, которые генерал Павлов скопил в приграничных районах для их последующей сдачи европейским освободителям, сейчас падали на их головы, так сказать, в натуральной форме. Минут через пять непрерывным огнем кипела уже вся граница, от Лиепаи до Перемышля и от Измаила до Черновцов. Приграничное сражение, ставшее началом конца Третьего рейха, набирало обороты. В Цоссене пока еще никто ничего толком не понял. Германское командование пока еще лихорадочно бросало в топку предназначенные для развития успеха резервы, стремясь сломить неожиданное сопротивление, выйти на оперативный простор и наверстать упущенные часы и минуты. Бараны радостно бодали нарисованные на каменной стене красивые ворота. Пока немецкие сухопутные войска пытались хоть как-то привыкнуть к тому факту, что внезапного нападения не получилось, и воевать с русскими теперь придется всерьез, по-взрослому, перед асами Люфтваффе в лучах восходящего солнца появились многочисленные черные точки. Небо прочертили пушистые белые следы самонаводящихся реактивных снарядов, а спустя еще несколько минут на идущие без истребительного прикрытия бомбардировщики 2-го и частично 1-го воздушного флота, действующие сейчас в интересах группы армий «Центр», внезапно обрушилось до 1000 новейших радиоафицированных пушечных истребителей И-182 с опытными, облетанными экспертами в кабинах. В утреннем белорусском небе началось избиение. В тот момент сгорающим в пламени бензина и дюраля асам Люфтваффе, отчаянно сражающимся даже не за победу, а за простое выживание, было не понять, откуда у русских столько неизвестных, самых современных самолетов, откуда у них столько опытных пилотов с боевым опытом, кто надоумел их ставить на свои истребители пушки вместо пулеметов. Что это за реактивные снаряды, попадающие прямо в моторы Хейнкеля и Юнкерсов? Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо отчасти вернуться на 10,5 месяцев назад, а отчасти перенестись в иное время и иную реальность. Эта история началась не здесь и не сейчас».